и инициалы А.Б. Валерий встал окончательно. «Всего вам наилучшего». И ушел. Виктор разглядывал карточку. Надо было ехать, но домой нельзя. Он не знал, почему нельзя, но знал, что нельзя. По Дмитровскому шоссе он выбрался к каналу. Долго ехал вдоль неестественно прямого берега, пока не выбрал подходящего местечка. Остановился, наконец, и вытащил из багажника брезентовую подстилку, разложил ее на влажной после дождя земле и улегся, чтобы сверху понаблюдать, как шлюзуются ржавые самоходки и чистенькие пассажирские теплоходы. Наблюдая, изредка задремывал, просыпаясь, снова наблюдал. Так и убил время до половины шестого. В Козицком купил 3 бутылки грузинского марочного коньяка. В Центральном знакомый мэтр устроил и корки, и хорошие рыбки. В Арагве приятели-официанты вынесли хорошо упакованную пачку цыплят табака. Гостя, дорогого гостя ждал сегодня Виктор, гостя, на которого вся надежда. С Алексеем Борзовым он случайно познакомился на бегах 2 года тому назад. С разных концов попав в дружную компанию футболистов-ветеранов, игравших хладнокровно, экономно и со знанием дела, они с Алексеем обратили друг на друга внимание тем, что играли совсем наоборот. По наитию, рисково и с размахом. Оба сильно проиграли и в ресторации отметили слегка это событие. А отмечая, разговорились. Алексей был своеобразно откровенен. Если о чем начинал рассказывать, то рассказывал до конца и без украшающих добавлений или умолчаний. Если не считал возможным о чем-то говорить, то просто ни о чем не говорил. Он называл себя комбинатором. Виктор старался переименовать его в предпринимателя. Но Алексей твердо держался за комбинатора, считая, что комбинатор выше предпринимателя. «Предприниматель, — говорил он, — человек одного направленного в одну сторону действия, а комбинатор — создатель цепи из разнонаправленных действий, не только своих, но и чужих, цепи, которая вела к наиболее эффективному результату». В те дни, когда они познакомились, Алексей занимался организацией сети закупочных кооперативов, которые по высоким, но терпимым ценам должны были обеспечить Москву высококачественными продуктами питания. Дело пошло. Деревенские хозяева молились на его людей, освободивших их от проблем сбыта. Московские покупатели, ворча по привычке, охотно покупали его чистый, свежий, привлекательный товар. Но Министерство торговли обиделось. А народные избранники посчитали, что кооператоры эти слишком много зарабатывают, и прихлопнули их указом. Стало плохо и деревенским хозяевам, и московским покупателям, и кооператорам, и даже депутатам. Только Министерству торговли спокойнее стало. Алексей привычно плюнул на это дело и образовал куст комиссионных магазинов. Совершенно спекулятивное предприятие, которое никого не беспокоило, потому что в борьбе с ним не приобретешь ореола страдальца за народный интерес. Алексей Борзов был своим человеком в подполье, в тени и на солнышке. Он ходил по канату и не страшился по нему ходить, так как был отличным канатоходцем. Виктор понимал, что если Алексей захочет ему помочь, то поможет. Дома он был в семье. Стараясь не вспоминать, что было здесь, Виктор быстро прибрал квартиру, раскинул по-холостяцки небрежный, но достойный стол и ровно в 7:15 набрал телефонный номер, обозначенный на картонке. «Я слушаю», — объявил в трубке барский, в то же время слегка приблотненный баритон. «Здорово, Леха!» — с бойким облегчением поздоровался Виктор. «Витек, что ли?» — узнал Алексей. «Он самый. У меня дела к тебе, Леш. Много дел. Про одно твое дело догадываюсь». Серега, да?